«Эхо Москвы» представляет юбилейный проект Вениамина Смехова «12 месяцев танго». В ноябрьском танго мы используем один из старых, но замечательных жанров – мелодикламацию. Идет музыка, музыка знаменитая, очень красивая, ежепетербургского, а параллельно идут жалобы. Любое танго знаменито тем, что люди жалуются. Есть женские жалобы, есть мужские жалобы. Это мелодрама. Танго родилось вместе с немым кино. А немое кино, как вы помните, это в основном мелодрама. Мелодрама сопровождала все развитие капитализма, как говорят, из подросткового возраста и старше. И вот танго, в эту эпоху рожденное, оно соответствовало этой грусти. Вот печали и жалобы. Но в нашем случае то, что я придумал, ну, не без юмора, конечно, я придумал жалобу дочки, когда она разговаривает с папой. Вот есть мужские жалобы, есть женские жалобы, а есть дочкины жалобы. И вот, дескать, моя дочка, Алика Смехова, она сообщает мне под музыку танго, то есть в жанре мелодикламации, как ей печально жить, как она не верит в свою судьбу и так далее. А папа, сполагающийся ему отцовской мудростью, утешает дочь, говорит, что теперь осень на дворе, теперь нечего хныкать. И там есть строчки, по-моему, исполненные очень высокой поэтичности. Говорю о себе без всякой скромности. «Слушай, родная, поплачь, если хочешь, осень давно на дворе, и распускаться почки для дочек не очень спешат в ноябре». Правда, здорово? Я ее убеждаю в том, что надо утешить себя музыкой танго, и она исполняет это знаменитое танго и по-польски, и по-русски. Это танго – один из десятков вариантов, и веселых, и грустных, которые звучат на русском языке, но самое знаменитое – «Утомленное солнце». Это было написано поэтом в честь Георгия Виноградова, переведено. Ну, и я убеждаю мою дочь, чтобы она это спела, и она поет, а убеждаю тоже, по-моему, бессмертными строчками. Послушайте. «Лишь у старых и усталых танго есть права на грустные слова». И тогда она поет «Утомленные». Это вы сейчас услышите. Танго ноября, танго усталых чувств. Слушай, мой папа, печальную повесть о невеселой судьбе. Ты скажешь, это не новость, что жизнь — это радость, но я не поверю тебе. Слушай, родная, поплачь, если хочешь, осень давно на дворе, и распускаться почки для дочек не очень спешат в ноябре. Все последние годы мне сулили удачи. Даже птички на даче пели про любовь. И о чем злые люди за спиной с удачей не смогло, не сумело испортить. Лишь у старых и усталых танго. Есть права на грустные слова. Достатня неджеля, мои сны вымажены, счастье так управнены, скончиваще. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признал.